«Прошу, пожалуйста», — пригласил Якушев незнакомца в дом. Посадив его на облезлый от времени когда-то лакированный венский стул, он поставил перед собой палку, сложил на ее ручки узловатые ладони, опустил на них небритый подбородок и приготовился слушать. «Я учитель гимназии. Фамилия моя Хлебников», — сказал гость. «Зовут Павлом Павловичем, но ученики с упрямым упорством называют сокращенно Пал Палыч, с чем я уже давно смирился». «Знаю», — кивнул Якушев. «Саша говорил», — усмехнулся учитель. «Нет, Надя. Ах, Наденька из Учеева», — весело заулыбался Пал Палыч. «Какая очаровательная девочка. Вихрь, а не гимназистка. Жаль, с отцом такая трагедия произошла». «Этого уже не поправишь», — сухо заметил старик. «Время жить и время помирать у каждого свое. Бог человеку жизнь дал, Бог и взял». «Да-да, все это укладывается в одно понятие «жизнь», — согласился учитель. «Но я не об этом пришел с вами говорить. Ваш Саша — замечательный мальчик. У него феноменальные способности к математике. Он уже стал, как бы это поточнее выразиться, живой легендой всей нашей гимназии. Так вдумчиво подходить к науке, схватывать на лету самые трудные ее элементы, поверьте мне, это далеко не каждому удается. Он и меня часто ставит в тупик своими неожиданными выкладками и решениями. А логика? Какая у него ясная и неотразимая логика! Короче говоря, педагогический совет нашей гимназии готов послать вашего сына держать экзамен в Московский университет. Ему нужна система, школа и, если говорить по совести, более эрудированные наставники, чем мы». «Но ему же еще 16 нет», — заволновался Сергей Андреевич. «Это не важно. Если речь идет о подлинном даровании», — прервал учитель и с грустью оглядел обшарпанные стены маленькой гостиной, флигелька, немытые кастрюли и тарелки на плите, старую скомканную одежду на лежанке русской печки, от которой шел затхлый запах, лишь портреты двух женщин, двух покойных жен старого Якушева, несколько оживляли давно небеленную стену. «Трудно будет ему в такой обстановке оставаться одному», — невесело подумал Хлебников. «А на какие деньги он будет учиться?» — глухо перебил его мысли Якушев. «Ведь я же банкрот, кое-как перебиваясь кваса на воду. Хоть сторожа нанимайся, да с колотушкой ходи по ночам. И то куда лучше, чем на паперти с протянутой рукой стоять». «О, не беспокойтесь», — остановил его учитель, видимо, желающий поскорее завершить нелегкий разговор. «Я уже говорил со смотрителем училища, и он заверил, что вашему сыну будет выделена казенная стипендия, потому что он внук знаменитого героя Отечественной войны Якушева, которым сам атаман Платов восхищался». «Вот как!» — криво усмехнулся тонкими бескровными губами Сергей Андреевич. «Отца моего, стало быть. А вот меня, когда я был мальчишкой малым, под стать тому птенцу, что из скорлупки вылупился, одному учили. Твой отец руку на помещика поднял, на власть праведную, стало быть. Отречься от него надо». «Вздор!» — перебил его учитель гимназии. «Ваш родитель — герой Дона и всего нашего славного казачества. Вот он кто!» «Ну так как, Сергей Андреевич? Соглашаетесь?» «Я с самим Сашенькой должен поговорить». «С сыночком», — жалобно ответил Якушев Павлу Павловичу. Они медленно шли по уже затвердевшему после разлива левому берегу Аксая. Босая Наденька с удовольствием ступала по нагретой солнцем земле, держа в руках белые парусиновые туфельки. Александр, коренастый, уже несколько раздавшийся в плечах, близоруко щурил глаза с синеватым отливом. «Вот и провожу тебя скоро в Москву белокаменную, Пифагор любезный», — шутила без особой веселости девочка. «А кто мне в следующем классе задачки решать будет? Выходит, погибнет тупенькая надежда».